Между нами эти океаны, так хочу я видеть лишь твои глаза. А я-то думал-то, что ты влюблена. Ну что за дела, ну что за дела? А я-то думал-то, что ты влюблена. Ну что за дела, ну что за дела? Детка, я искал тебя всю ночь. Расскажи мне, где ты была. Я знаю, утром ты мне позвонишь. А я хотел ведь только тебя. Я не сплю ночами. Почему ты вдруг назовешь друзьями? Меню, как каблуки, ты опять на службе. С кем-то по любви, а у нас по дружбе. Идеальный вариант, но не для меня. И другой был бы рад, но не я. Послушай меня, детка, ты не права. Почему ты не моя, чё за дела? Между нами эти океаны, так хочу я видеть лишь твои глаза. А я-то думал, что ты не умеешь.